Андрей. Они только и успели, что съездить к Маше за бутербродами. Натальи, к счастью, не было дома, и они разложили всю снеть из холодильника на кухонном столе, прикидывая, что тут может сойти для пикника в парке при доме инвалидов. «Бутерброды, Маня, основа сыщицкого выживания», — наставительно говорил Андрей, моя длинный, грустный зимний огурец и бледные помидоры. «Если мы будем нормально питаться и возьмем горячительного...» «Горячительного, Маня, не смотри на меня так, а не алкогольного, то мы продержимся всю ночь». «У нас нет никаких доказательств», — завела опять свою пластинку Маша, и он сунул ей в руки огурец. «Пусть порежет, может, отвлечется от пессимистических дум. Даже если этот Неркабов и есть Бакрин...» «А это он и есть», — вставил Андрей, кромсая Натальину одурительно пахнущую буженину толстыми шматами. «Может быть, просто похож?» — спрашивала его уже в который раз Маша. «Ага, и тетка его тут совсем ни при чем». «Но если это не он убивал», — упрямо продолжала она. Он отложил нож, подошел к сидящей Маше и прижал ее умную голову. Хотел к сердцу, а получилось к животу. «Все, успокойся. Мы все сделали правильно. Это он, гений Бакрин. Больше некому. Помнишь, ты сама мне однажды цитировала какого-то японца: не следует множить версии без необходимости». «Принцип бритвы Оккама», — глухо сказала Маша. «Он!» — довольно подтвердил Андрей. «Оккама не японец», — улыбнулась Маша, — «а францисканский монах». «Не один ли хрен?» — философски заметил Андрей, возвращаясь к сооружению бутербродов. «А у тебя в животе бурлит», — заявила Маша. «Предлагаю тебе еще и суп подогреть». «Я-то подогрею». Андрей достал из холодильника кастрюлю. «А ты пойди поищи термос для кофе». Маша послушно пошла в сторону кладовки, а Андрей удовлетворенно оглядел две бутербродные пирамиды, обернутые фольгой. «Выследят они эту гниду сегодня вечером. И к Оккаме не ходи». Вечер не обещал быть томным и не был. Термометр опустился до -8. Им было холодно и противно, хоть и отлично видно с выбранного обзорного пункта за старой широкоствольной липой. В доме постепенно стали гаснуть окна. Из главного входа в пальто и меховых шапках группками выходил медперсонал и быстрым шагом устремлялся к метро. Маша прижалась к Андрею, и он без одобрения оглядел ее несерьезную, с его точки зрения, кожаную куртку. «Не смотри на меня так, как будто у меня должен быть в гардеробе ватник», — зашептала возмущенно Маша. «Подарю тебе, так и быть, один на 8 марта». Усмехнулся он замерзшими губами и вдруг придумал, как их можно согреть. Притянул Машу за длинные уши модной, но такой же черной, как и вся остальная ее одежда, ушанки, и поцеловал. Сначала коротко, несерьезно, и кинул быстрый взгляд на главный вход. Не идет ли? А потом снова склонился, и тут уж ей было от него никуда не деться. «Губы греешь», — догадалась она, отдышавшись после последнего затяжного поцелуя. «Не только губы», — довольно улыбнулся Андрей и вдруг замер. Из дверей дома инвалидов в щегольской коричневой дубленке вышел Неркабов. «До свидания, Ниночка», — донеслось до них. Неркабова обогнала молоденькая медсестра. «До завтра». Он спокойно спустился по ступеням. Постоял, будто с удовольствием вдыхая зимний воздух, а на самом деле цепко поглядел по сторонам и, быстро развернувшись, направился не в сторону оживленного, сияющего огнями проспекта, но напротив, в освещаемую редкими фонарями темную глубь парка. Андрей с Машей переглянулись, чуть-чуть подождали и направились следом, стараясь держаться в жидкой тени голых деревьев. Он шел по главной аллее парка ровным спортивным шагом, и тень его то тянулась сзади, когда он подходил к фонарю, то обгоняла его, когда он проходил зону света. Не дойдя половины пути до кованой ограды, он свернул на узкую аллею, в конце которой желтело какое-то приземистое здание. Андрей и Маша замерли и подождали минут 10. Выхода из парка там не было, да и флигель был, очевидно, единственным местом, куда Неркабов мог отправиться. А затем выдвинулись, перебегая дерево к дереву вдоль аллеи, и вышли к флигелю. Вокруг него стояли явно не вчера выстроенные, похоже, давно позабытые рабочими строительные леса. Сквозь них проглядывали лохмотья желтой краски и выбитые стекла больших арочных окон. Между арками располагались полуколонны, когда-то выкрашенные в белый цвет, а сейчас серые в тусклом свете фонарей. «Однако», — подумал Андрей, — «какой контраст с вылизанным, свежевыкрашенным зданием дома инвалидов». «Что ж вы не следите за своим добром, господин Бакрин?» И осекся. «Ну, конечно. Он никогда и не думал реставрировать старый флигель». «Она здесь», — прошептал он в холодное Машино ухо, и она кивнула. «Без тебя догадалась».